Шестое. Аллюр. В том грохоте, глушащем звуки даже на расстоянии километров, можно не слишком таиться. Можно, отгибая встречную сухую ветвь, неожиданно сломать ее, и ничего не случится. Можно говорить в голос с едущим позади товарищем и не прерывать лошадиное ржание, которое ты чувствуешь заблаговременно по вскинутой вверх такой родной и огромной морде, не наклоняться при этом, прислоняясь к теплому уху, и не предупреждать будущее спокойным шепотом «Тихо-тихо, огонек! Молчи! Всякая сволочь вокруг бродит», поглаживая под большущим черным глазом свободной ладонью. Многое можно, только нельзя забывать внимательно вглядываться вперед, в стороны, да и назад тоже. А еще вслушиваться сквозь дальний шум танковых пушек, селектируя звуковую какофонию доставшегося нам мира. Нельзя допустить, чтобы где-то поблизости клацнул незамеченным пулеметный затвор или раздалась беспорядочная нерусская речь в командной тональности. Слишком мало их в этом рейде-разъезде, и негоже растрачивать лошадей и товарищей в бессмысленных маленьких боях. У них впереди жирная, славная своей значимостью цель. И надо дойти без потерь, потому как неизвестно точно, сколько они там положат этих самых товарищей и тех же самых лошадок. И хочется скакать в галоп, ускоряя развязку, какой бы она ни была, потому как вон она, цель путешествий и кровавой охоты на людишек, периодически выдает себя ударами по перепонкам, солидными такими ударами, будто в самое ухо просовывают исправный царь-колокол. Но нужно ехать не торопясь, с опаской. Не угодить в засаду и беречь копящееся конское напряжение для грядущего стремительного броска. «Давай я пойду вперед, Ренат», — предлагает скачущий вторым Сережа Лоза. «Не стоит, Серый», — без улыбки улыбается Джумахунов. «В следующий раз». «А какая к черту разница», — размышляет он про себя, «если впереди в засаде МГ-34 на две сошки поставленный. То первый ты или второй, разница невелика. Всех положат, как оловянных солдатиков». Были у него когда-то, в другой жизни, в неизмеримо далеком, как звезды Бишкеки, такие солдатики. Он не помнил, откуда они у него появились. Кто из взрослых купил их или выменял на что-нибудь. Может, они присутствовали в их маленьком домике с самого рождения. Зато он помнил их всех. Всех своих оловянных воинов. А еще старый дедуля Аксакал из соседнего дома, почему-то не имеющий ни детей, ни внуков, ни даже жены, преподнес ему однажды вырезанных из дерева малюсеньких конников. Он понятия не имел до этого, что старик такой мастер. «И вот тогда, наверное, все и началось», — мыслил далее Джумахунов, улетая частью сознания в неизмеримые глубины или выси памяти. Теперь эта явившаяся неизвестно откуда конница всегда и неизменно решала исход производимых на глиняном полу боев в пользу того отряда, за который сражалась. Она всегда сваливалась на врагов, как снег на голову, прячась за старой тумбочкой или за свернутым рулоном верблюжьим одеялом. «Вот, может, с того момента все и вытекло», — продолжал рассуждение Джумахунов. «Доигрался». Он снова улыбается без улыбки. А еще он продолжает вслушиваться по привыкшими к грохоту канонады ушами в обманчивую ближнюю тишину. «А мы точно сможем подойти к ним, не выходя из леса, Ренат?» В который раз интересуется Сережа Лоза. И Джумахунов отвечает, что да, сможем. Он знает, что его конкретный ответ абсолютно не требуется. Лоза сам прекрасно видел карту и изучил самолетные фотоснимки. Просто перед боем Лоза всегда волнуется, как ребенок, и этими наивными вопросами он хоть частично сбрасывает напряжение. Наверное, Лозе очень хочется для разрядки запеть свои жалостливые украинские песни, но сейчас не время и не место. И еще. Джумахунов знает. Тысячу раз подтверждалось практикой, что когда они ринутся в последнем броске, громче всех «Ура!» будет литься из луженой глотки Сергея, и будет он красив и страшен, как шайтан. и не понадобятся ему никакие отвлекающие разговоры-примочки. Просто Сережа Лоза не может, подобно Джумахунову, раздваиваться, находясь одновременно там, в старом Бишкеке, теперь именуемом по-новому Фрунзе, или где угодно еще. И здесь, в разросшемся в лес кустарнике Южной Германии. Наверное, он забывает, как забывал маленький, увлеченный игрушечным боем Ренат, играя за противную сторону, что там, за скатанным одеялом, таится непобедимая армада из двух деревянных всадников с пиками, и что, когда про нее вспомнят, все сразу разрешится само собой. Надо бы сказать Лозе про эту спрятанную, схороненную за одеялом и в сердце, подмогу, и тогда, может, он успокоится до самого боя. Или нет? Нельзя выдавать самые секретные резервы Верховного командования. И они едут молча. И Ренат почесывает широченную шею лошади, у которой не понравившееся ему поначалу имя Огонек. И конь идет вперед, шевеля своими большими ушами, водя ими как локаторами. Между ним и Джумахуновым телепатическая связь. Животное совсем спокойно. Оно знает о спрятанных за верблюжьим одеялом чудо-солдатах. И они едут молча, не выдавая никому своей маленькой решающей тайны. Седьмое. Лавина. И когда прорывается передний, неподготовленный к обороне рубеж, 20 тысяч одетых в броню моторов могут вбирать. Остаться ли здесь, помогать авиации, пехоте, утюжить окруженных и еще не понявших, что к чему вояк, или нестись дальше, добивая, руша и не давая создавать рубежи настоящей обороны. И здесь, в полосе прорыва, остаются те, что медлительны по натуре, типа маленького сухопутного броненосца Т-35, а может, имеют узкое предназначение, КВ-2, например. Его работа — рушить толстые стены Восточной Пруссии. И тогда только быстрая конница стального века льется вперед лавиной. Нет, это не гоночные автомобили. Они не соревнуются с самолетами, пусть летчики, не торопясь, выдают им координаты новых целей и невидимых за горизонтами и лесами засад. Человеку почти каждому нравится созидательный процесс. Но и в разрушении есть своя притягательная сила. И сейчас у каждого танкиста звенит камертоном именно эта струна нашего сложного естества. И пыль столбом из-под гусениц, и опрокинутые корпусами 34-ок полыхающие грузовики, и снова бесконечные колонны этих раскиданных игрушками по обочинам грузовиков, пустых, с рассыпанными снарядными ящиками, с раздавленными невезучими пассажирами, с какими-то консервами. Расплющенные банки катятся во все стороны, словно живые, а дальше колесами вверх повозки, лошади с переломанными хребтами или с гирляндами пуль в крупе ржут. Никак не желают спокойно затихнуть в этом хаосе, молят на своем языке, чтобы добил какой-нибудь добрый человек. Но кому сейчас дело до животных? Разбежались кто куда. А сотворившая хаос танковая рота уже умчалась вперед, творить чудесное разрушение дальше. Не слышны уже дизельные моторы. Далеко, но неожиданно снова бухают за деревьями 57-миллиметровые танковые пушки. Это они нашли какую-то новую жертву. И так без конца. Удары по отступающей, бегущей немецкой армии, не прикрытой с неба собственной авиацией. Удары по армии совсем-совсем не готовой к обороне. Ей бы отойти подальше, вкопаться в землю. Но пусть уже не на Буге, пусть на Висле. Ведь берега рек планеты Земля, обычно те, что с запада крутые, восточные пологие, и если вкопаться, то будут защитники на возвышении, а русские танки снизу в обрыве. Да еще и за рекой, и тогда, может быть. Но никак не получается. Запас хода у советских танков БТ 500 километров. И не нужно им покуда тормозить для заправки, и снова подрезают они запрудившие дороги колонны, потому что прут без дорог. А немецкая техника почти вся колесная, не гусеничная. А еще отступающие немецкие колонны месяц сверху равняют с землей фронтовые штурмовики. И нет этому конца. С сколько же их? Множество несметное. Потому как все время, без перерыва, в небе ревут. И счастье, если просто над головой проносится, игнорирует. Там впереди что-то более интересное. Но обычно совсем не игнорируют. Гроздья пуль, плюх-плюх, забиваются в утоптанную землю железными каплями. Бомбы малокалиберные, гроздьями, разрывающие в щепки машины. Или самое худшее, что-то совсем дьявольское. И никто не может объяснить, только штаны, полные страха. И это когда с самолетов ухает, и несутся к земле ужасные огненные стрелы, и съедающие глаза пламя во все стороны, и огненные горы, не желающие опадать. Кто из немцев может догадаться, что это ракетные снаряды, впервые в мире массовое применение, да еще и с летающих батарей? В нашем мире их ставили на машины, потому как господство в воздухе полностью перехватил Гитлер. А здесь можно повыпендриваться напропалую. И затем не успевают водители запрыгнуть на подножки случайно уцелевших машин, снова танки и снаряды на вылет сквозь строй. Это уже КВ. С ними шутки плохи. И даже если ты в танке, можешь смело выскакивать, коли успеешь. Нечем пробить броню КВ во всем немецком вермахте. И тарахтит курсовой пулемет. И пленные табунами. Гитлер капут. Иногда их берут. Это когда есть под рукой свободная пехота. И нет этому конца.